Выспался отменно, проснулся от того, что в дверь ввалился Авдей. С опухшим лицом, непричесанный, в исподней рубахе. «Ты как?» «Если бы ты не разбудил, было бы отлично». «Голова трещит. Похмелиться хочешь? Пиво свежее на леднике есть». «Нет, голова не болит. Чувствую себя на миллион баксов». «Чего? И как это тебе удается? Вчера вместе пили. Ты как огурчик, а я как разбитая корыта». «Пить меньше надо. А коли пьешь, закусывай». Авдей исчез, на кухне послышался грохот, звон посуды. Видно, уронил что-то. Со двора раздался женский визг. Я как был в исподнем, так и выскочил. Даже не обулся. Недалеко от моего окна стояла служанка и истошно орала, как бензопила. Я подскочил, слегка похлопал по щекам. Визг прекратился. «Ты чего?» Служанка показала на землю. «Тьфу, мать честная!» В лужице крови валялась отрубленная кисть. Рядом нож. «Как же я вчера забыл!» Развернув женщину за плечи, подтолкнул к дому. Дождавшись, пока она ушла, забросил кисть, а за ней нож за забор. Там как раз протекала сточная канава. Пробежал на задний двор, набрал в пригоршне песка, там лежала кучка для ремонта печи, и присыпал кровь. Язык у служанки оказался длинным, и через несколько минут из дома выбежала орава женщин. С опаской подойдя ко мне, они боязливо спросили: «А где длань?» «Какая?» – удивился я. «Ну, нам Евстиния сейчас рассказала. Ужас какой! Выходит она во двор, а там длань лежит на земле с ножом!» «Ну и где же они, нож и длань?» Женщины стали оглядывать двор. Ничего не обнаружив, отправились обратно, ругая служанку. Привиделось, небось. Разубеждать их я не стал. «Осторожнее надо быть, Юра. Ни к чему пугать домашних. Труп ушел вместе с Татем, а вот про кисть я как-то запамятовал. Неаккуратно получилось. Впредь за собой надо подчищать». И так меня в доме побаивались. Авдей уж постарался про берсерка рассказать. Да слухи городские быстро дойдут, как я нормально сразил. А тут еще и рука. За монстра сочтут. А мне бы не хотелось такой славы. Зайдя на кухню, я слопал несколько пирожков с пылу с жару, запив молочком. Все равно Авдей общую трапезу собирать не будет. С утра подлечился и ушел почивать. Подремлю-ка и я. Неизвестно, придется ли ночью спать. Днем меня никто не беспокоил, и я отлично выспался. Даже переспал. Вечером сытно поужинал, не желая, вопреки поговорке, оставлять ужин врагу. Еще чего, враг обойдется. Вечером дом стал стихать. Первыми отошли ко сну купец с женой и детьми, затем холопы, наконец угомонились кухарки. Открыв окно, я придвинул лавку и уселся ждать. Терпение мне было не занимать. Ближе к первым петухам, когда воздух попрохладнел, на улице, в конце ее, квартала за два, загавкали собаки. Я выпрыгнул в окно, прикрыл створки. Не надо показывать посторонним, что их ждут. Подошел к забору, просунул сквозь доски голову. Привыкшие к темноте глаза уловили сначала смутное шевеление, затем неясные тени. 1, 2, 5. В лунном свете, при неосторожном движении, в вырезах горловин мерцали кольчуги. Ага, стало быть, тати не справились, теперь пожаловали господа норманны. Эти сильнее, опытнее и опаснее вчерашних. Я втянул голову назад, прижался к забору, вытащил саблю и стал ждать. Люди за забором остановились напротив усадьбы купца. На верхний край забора легли чьи-то руки. Легкий толчок ногой, и во дворе приземлился норман. Не дав ему подняться, я с саблей резанул по горлу. Хрипя и булькая кровью, норман упал и в агонии засучил ногами. Один готов. Наверняка послали, чтобы калитку изнутри отпер. Ну так я не гордый, сам отворю. Держа наготове саблю, тихонько отодвинул крепкий дубовый запор, приотворил калитку. Она распахнулась, вперед шагнул норман. Пока он меня не рассмотрел, я резко провел саблей по шее. Дан схватился за шею, но силы покинули его, и он упал лицом вперед. А в калитку уже заходил второй. Резко, со всей силы, я ударил калиткой, раздался тупой звук. Я распахнул калитку и нанес колющий удар в лицо. Еле удалось выдернуть саблю назад. Так глубоко она вошла в кости черепа. Троих в минус. Зато оставшиеся двое не сплоховали. Один выхватил меч и стал наступать на меня. Но ему мешал упавший товарищ, а проем калитки не давал размаха, поэтому он старался наносить колющие удары. Но меч не шпага или рапира. В основном это оружие рубящее. Второй легким толчком перелетел через забор и вырвал меч из-за спины. Мне удалось захлопнуть калитку и дернуть засов. Тут же раздался удар мечом в дерево. Бросив саблю на землю, я выхватил метательные ножи и с расстояния 3 метра с силой бросил их один за другим в обе ноги и правое плечо Нормана. Я помнил, что тело прикрыто кольчугой. Со стоном Дан упал на колени, меч выпал. Даже в темноте глаза Нормана яростно полыхали ненавистью. Ладно, на несколько минут мне он не страшен, разберусь позднее. Надо решать с последним. Он не ранен, полон сил и желания отомстить за своих. Калитка сотрясалась от ударов тяжелого меча. Причем, что интересно, Даны молчали. Никаких воинственных криков. Тишина, и в ней удары меча. Сюрреалистичная картина. Боюсь, моя сабля не выдержит прямого удара меча. Меч вдвое тяжелее. Я подобрал саблю, сунул ее в ножны, отодвинув запор, дождался удара меча в калитку и резко распахнул ее. Обеими руками ухватился за перекладину над калиткой и, повиснув, обеими ногами ударил Нормана в живот. Меч его после удара был опущен к земле. Живот открыт. Кольчуга предохраняет от удара острым предметом – ножом, саблей, скользящим ударом меча. Но от удара в живот – нет. Норман выдохнул весь воздух, согнулся, и я сцепленными кулаками ударил его по затылку. Бедняга потерял равновесие и упал в сточную канаву, что текла вдоль улицы вместо обочины у дороги. Не дав ему подняться, я одним прыжком оказался рядом и, выхватив саблю, принялся рубить незащищенные кольчугой места – руки, ноги. Норман пытался уворачиваться, но куда ему в кольчуге, в осклизлой канаве, полной отбросов? Вокруг него расплывались темные разводы крови, и, наконец, он затих. Жестокий век, жестокие нравы. Держа саблю в руке, вошел в калитку и чуть не поплатился жизнью. Я думал, что раненый Дан лежит смирно, истекая кровью, но мужик оказался сильным. Он ухитрился встать, прислонившись к забору, и только я показался в проеме, обрушил свой меч. Я посторонился, совсем чуть-чуть. Удар пришелся по сабле, выбив ее из руки, но не задев меня. Я отшатнулся назад. Плохо, теперь у меня нет сабли, только поясной нож и один метательный.